Часа через три варяг и оба его броненосных трофея заняли при помощи надежного свои места на рейдовых бочках. Еще через час, уже в сумерках, когда их команды, почти в полном составе промаршировав перед высоким флотским начальством и собравшимся по радостному поводу городским бомондом, выстроились на берегу у Николаевских триумфальных ворот, перед ними выступил слегка пьяный Руднев. «Господа офицеры, братцы-матросы и вы, лихие наши казаки-абордажники, мы с вами совершили то, что сделать было практически невозможно. Мы не только сократили линейный флот японцам на 3 корабля, мы еще и увеличили наш, русский, на парочку. Поквитались с ними за Ритвизана с цесаревичем и палладой, которых они у Артура подбили подлой ночной атакой без объявления войны. Будут впредь знать макаки косоглазые, как с нами драться. Мордой для того не вышли. Ну, что, орлы, настучим им еще по сапатке». Насладившись яростно веселым ревом одобрения, вырвавшимся из нескольких сотен глоток, Петрович поднял руку, прерывая эмоциональный взрыв познавших вкус победы воинов. После чего продолжил: «Спасибо вам, друзья мои, и земной поклон. Я лично от всех нас поблагодарю его императорское величество за награды, к которым он представил каждого участника нашего похода. А пока отпускаю всех, за исключением сокращенной дежурной вахты, на берег, на 2 дня, и попрошу господ командиров свой срок вахтенным также эти 2 дня предоставить. Но глядите у меня, чтоб послезавтра в вечеру всем как огурчиком быть. Это приказ. А если хоть в каком кабаке, ресторане или борделе вам хоть кто-то заикнется про деньги, я прикажу разнести этот гадюшник из главного калибра, который вы своими руками подарили матушке России. Разойдись и гуляй, ребята!» С громогласным «Ура!» моряки, и братцы, и благородие, сломав строй, бросились сначала качать своего командира, что, однако, из-за раны последнего пришлось быстро прекратить, а потом волной растеклись по злачным местам города. Рестораны и салоны для господ офицеров, кабаки и дома попроще для матросов и кондукторов. В следующие 2 суток японцы могли брать Владивосток силами 1 батальона, ибо трезвых военнослужащих в городе практически не было. Февральское утро выдалось пасмурным. Мелкая снежная крупа навязчиво лезла в лицо, сыпалась под ноги, делая замерзшую после недавней оттепели брусчатку предательски скользкой. Свежий ветер развел на рейде небольшую волну, не давая припою сковать его темную воду, покрытую клетками наломанных ледоколом льдин. Стоящие на бочках золотого рога крейсера и пароходы лениво покачивались, всем своим видом навевая тоску. Далеко, в створе входного фарватера, ломая тонкий, всего-то 3-вершковый лед, медленно ползал и нещадно дымил портовый трудяга надежный. Весьма элегантного вида господин, одетый в светло-коричневое драповое пальто и безукоризненно отутюженный серый в клеточку костюм явно не местного производства, прогуливался по набережной, время от времени посматривая в сторону моря. Господин имел темные, зачесанные назад волосы, крупный нос с горбинкой, резко выпеченную нижнюю губу и колючий взгляд выпуклых черных глаз. Через некоторое время он зашел в ресторацию Самсонова, что на Светланской. В сей ранний час здесь оказался только один посетитель, пожилой, сгорбленный, но аккуратно одетый китаец. «Здравствуйте. Простите великодушно, что прерываю вашу трапезу», — произнес, обращаясь к нему, незнакомец, сопровождая свои слова вежливым полупоклоном: «Вы ли будете мастер Ле?» «Да, меня зовут Ле, да, старый Ле». Старичок мелко закивал. «Позвольте представиться, Дон Педро Рамирес, журналист из Бразилии. Я слышал о вас. Дело в том, что я озабочен пошивом нового плаща. Зима заканчивается, и вас отлично отрекомендовали. Благодарю за добрые слова, уважаемый господин Рамирес. Но вам лучше обратиться к подмастерьям моего заведения. Сам-то я кройкой и шитьем уже не занимаюсь, рука не та и глаза почти не видит. Всенепременно обращусь, благодарю», — произнес Дон Рамирес, — «но не подскажите, когда им будет удобно принять заказ? Можно сегодня, сразу после 11 часов. Но, впрочем, ведь завтракать я уже закончил, так что если желаете, пойдемте ко мне, и я лично прослежу за снятием мерок, да и фасон подберем вам из парижских или нью-йоркских вариантов», — рассудил старичок. «Буду весьма вам признателен». Китаец подозвал официанта, расплатился по счету и направился к выходу из ресторации. Дон Педро последовал за ним. «Вы, по-видимому, недавно приехали, благоприятна ли была ваша дорога?» «Удобно ли устроились в нашем прекрасном городе?» – интересовался старичок. Третьего дня прибыл из Харбина, поселился в доходном доме на улице Семеновской, окна с видом на Транссибирскую магистраль. «Очень удобно, спасибо». Мирно беседуя, они подошли к заведению Ля и поднялись в его кабинет на втором этаже. Бразилец сел в кресло, поправил складку брюк, выставив носки новеньких туфель. «А теперь раздевайтесь, будем снимать мерку», — суетился старый Ля. «Прекратите же, Хатари сама. Вы, конечно, более чем убедительны, вам бы на театре играть, но не стоит увлекаться. Мне вот интересно, вы хорошо спрятали настоящего Ля?» — спокойно осведомился Дон Педро. Старик распрямился. Его горб чудесным образом исчез, а лицо разгладилось. Седой парик с косичкой он положил на стол рядом с собой, и теперь никто не дал бы ему больше 40 лет. В узких кругах тайсафутца Хатари имел хорошую репутацию. В том смысле, что только самоубийца желал бы заиметь его себе во враги. Он тонко усмехнулся. В свое время на все вопросы будут даны ответы. Ответ, полученный несвоевременно, не дает удовлетворения. Молчание – это способ говорить неправду, парировал гость. Молчание и есть молчание. Оно – золото, а язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли. Что привело вас во Владивосток, друг мой? Я собирался отправиться пароходом в Лондон, но не успел. Началось. У русских могут быть вопросы ко мне, поморщился бразилец. Еще бы, в прошлом году мы с вами весьма плодотворно пообщались, улыбнулся Хатари, правда тогда вы были подданным Португалии. Хотя это не важно. Как поживает глубоко уважаемый мистер Фатергилл? Здоров ли? Спасибо за беспокойство, мы виделись с ним последний раз больше полугода назад. Тогда сэр Чарльз вполне здравствовал. Рамирес улыбнулся уголками губ, но, как вы понимаете, меня привело к вам не только желание поговорить о наших общих знакомых. Я весь внимание, дорогой Дон Педро. Быть может, вы захотите продолжить взаимовыгодное сотрудничество. Пока нет оказии с рейсом, господин Ле. Да, к сожалению, война не способствует работе гражданского транспорта. Полагаю, что вы несколько поиздержались во время путешествия. Увы, не без этого. Вы весьма проницательны. Но согласитесь, мое предложение вполне деловое. Это было бы весьма кстати, сеньор Рамирес. У нас ведь давние общие интересы. Теперь едва заметно улыбнулся старый китаец. Они скрепили договор рукопожатием. В другое время я бы трижды подумал, но здесь и сейчас ваши способности могут пригодиться, война началась неблагоприятно, прокомментировал японец свое решение. Я бы так не сказал, японский флот имеет некоторые очевидные преимущества. Опытный личный состав, а также количество, тоннаж и вооружение судов имеют существенное значение, но все войны в истории выигрывались не только за счет ума, мужества и силы духа. Главное для достижения победы – знание противника. Ведь вы читали Сун Цзы. Конечно, уважаемый. Помните, к чему он говорит об этом? Недословно, к сожалению. Я вам напомню, ибо эти слова во многом определили мой путь. При ведении войны сохранение своей родины от бедствий является более важным, чем разгром и опустошение другого государства. Сохранение собственной армии является более важным, чем уничтожение армии неприятеля. Полководец, который сражался 100 раз и все 100 раз победил, не является лучшим полководцем. Настоящий великий полководец побеждает врага, не сражаясь с ним. Если вы знаете врага и знаете себя, вам не нужно страшиться за исход даже сотен битв. Если вы знаете себя, но не знаете врага, то каждая одержанная вами победа будет сменяться поражением. Если вы не знаете ни себя, ни противника, вы будете побеждены в каждом сражении. Вспомните Чимульпа. Но, в конце концов, вы же потопили варяга, возразил Дон Педро. Потопили варяг. Но разве это победа? Возмутился японец. Вы, кажется, любите шахматы. Русские не просто разменяли две свои пешки на две наши, но приобрели выигрыш в качестве и темпе. Они заранее все подготовили, специально убрали от Чимульпа свои лишние корабли, чтобы не спугнуть нашу эскадру. Алексеев просто прогулялся до Шантунга и обратно, и этого хватило, чтобы в Токио потеряли равновесие. А дальше? Удивлять противника – это наша профессия. Но так получается, что и капитана Руднева тоже. До самого последнего момента он и его люди изображали беспечность, а потом за несколько часов подготовили свои корабли к бою. Так не бывает. Руднев не мог действовать в одиночку. Видимо, Алексеев и Старк давно готовили этот капкан, подбирали подходящие корабли, готовили людей, но ни мы, ни вы, при всей нашей с вами осведомленности, ничего об этом не знали. Скорее всего, у русских есть общество, подобное нашему черному дракону. Теперь нам опасно быть в чем-то уверенными, все полученные разведданные могут быть дезинформацией. Но в Порт-Артуре ваши миноносцы сработали вполне удачно. Опять вы не правы, к сожалению. Флоту не удалось утопить ни одного корабля, и это при массированной и внезапной атаке. Я считаю, что русские подозревали о такой возможности и приняли все необходимые меры. Например, приказ адмирала Алексеева о запрете постановки противоминных сетей, скорее всего, прикрытие. И предназначен он был для нас с вами, судя по результату атаки, сети все же были установлены. Мы даже точно не знали, находится эскадра в Артуре или в Дальнем. О утоплении боярина с Енисеем. Я склонен считать, что заслуги нашего флота в этом нет никакой. И это просто несчастное стечение обстоятельств для Алексеева, которое ни в коей мере не отменяет главного. Я не сомневаюсь, что русские действуют по заранее разработанным планам, и они знают о нас все, что им необходимо. Теперь я почти уверен, что у них есть осведомители в командовании нашего флота, или даже еще выше. Самое отвратительное то, что ни мы, ни ваши хваленые разведчики и дипломаты до последнего времени просто не принимали всерьез такую возможность. Возможно, им в последний момент помогли французы или немцы. Задумчиво процедил бразилец, поджав губы, я имею в виду бой у Чемульпа. Возможно, но адмирал Урю виновен не в том, что сунулся в ловушку. Он не мог ее миновать. Его вина в недооценке противника. Как он мог подпустить русскую канонерку на минный выстрел? Да еще стоя на якоре. Впрочем, возможно, я не совсем справедлив, ведь его дезинформировал коммодор Бейли, английский коммодор Бейли, ваш коммодор Бейли, мистер. Но, сеньор Хатари, прервал японца Дон Рамирес. Хорошо, оставим эту тему. Пока оставим. И все же, ля, старый ля, все обстоятельства могли бы стать намного яснее, если бы удалось взять в плен и хорошенько допросить оставшихся в Чемульпа русских. Это довольно трудно, наши люди еще в Чемуль попытались взять русских в плен, но, к сожалению, оказались не на высоте. Французы и итальянцы все испортили, возможно, те, что действуют в Шанхае, будут более профессиональны. А что, собственно, человек вашего уровня делает в этом городе сейчас? Ведь война уже началась. Или все ваши сотрудники так заняты поисками шпионов в собственных рядах и похищениями русских матросов? Волки всегда должны следить за делами овец. В противном случае они рискуют пропустить назначение нового и опасного пастуха. Или появление своры сторожевых собак. Для этого и я здесь, изящно уклонился от ответа японец. Ну да, эти рассуждения очень вам помогут, если сторожевые собаки найдут следы настоящего ля, язвительно прокомментировал Дон Педро. Я, конечно, не вмешиваюсь в ваши дела, но согласитесь, вам сейчас оставаться здесь слишком рискованно. Никакого такого настоящего ля никогда и не было. Этой маски уже четверть века, ее создал еще Тойма сама, позднее ее использовал я и некоторые мои коллеги. А по поводу русской контрразведки, японец чуть заметно улыбнулся, не беспокойтесь, пока мне нечего опасаться. Что будет дальше, посмотрим. В дверь осторожно поскреблись. Полковник Хатари за пару секунд преобразился обратно в старого ля и дребезжащим старческим голосом громко сказал: «Войдите». Вошедший молодой человек отличался рассеянностью манер, азиатскими чертами лица, маленьким ростом, выглядел немного грузноватым и даже рыхловатым, но только на первый взгляд. Круглое, добродушное лицо располагало к себе. Только цепкие, внимательные черные глаза выбивались из образа этакого провинциального увольня, невесть как оказавшегося в большом городе и все еще удивленного этим фактом. Похоже, он мучился похмельем. «Полюбуйтесь, Дон Педро, это мой маловоспитанный внук Хсю», представил молодого человека ля. «Родители отправили его ко мне в робкой надежде на то, что он пойдет по моим стопам и обучится благородному искусству кройки и шитья, вместо этого у него в голове девушки в прятки играют. Он тянет у меня деньги и просаживает их на пьянки и азартные игры. Стыд, позор и поношение. Закрой дверь и рассказывай, что ты хочешь от бедного старика на этот раз. Учти, денег не дам. Да и не очень надо было, «Дедушка, ха ты сегодня был благосклонен ко мне», — пробормотал Ксю, закрывая дверь. «Почему ты прервал нашу беседу, Кандзи-кун?» — резко спросил Хатари. «Говори свободно, этот человек наш союзник, Масивака Аримасен, нет мне прощения, Хатари сама», — молодой человек низко поклонился, но совещание русского командования закончилось преждевременно. Военные покинули его заметно встревоженными, береговые батареи и гарнизон крепости подняты по тревоге, боевые суда разводят пары и их команды спешно доставляются на борт. Местные военные разглядывают потолок через отверстие в тростниковом стебле. Что они могли узнать такого, чего не знают собравшиеся под кровом этого дома? Один из офицеров сказал, что на море замечены неизвестные военные корабли. Возможно, императорский флот решил показать русским свою мощь, предположил внук. Хорошо, посмотрим. Ах да, вот вам на первое время, Дон Педро, японец протянул бразильцу пачку русских ассигнаций. Дома, сдержанно поблагодарил журналист по-японски. Дайтасимасите, ни за что. И пойдемте, посмотрим на то, что так взволновало наших подопечных. Только возьмем шубы. Холодает. Спустя пару часов молодой, уверенный в себе бразилец, старенький сгорбленный китаец и невысокий, упитанный молодой человек азиатской наружности с удобством расположились на балконе одного из портовых домов встреч. Это заведение входило в круг интересов полковника Хатари и служило одной из баз японской резидентуры. Поэтому господа шпионы спокойно созерцали аврал, царящий в порту, и ни о чем не беспокоились. Старый Ля отрешенно вслушивался в природу. Деревья еще голые, но во всем чувствуется ожидание весны. Утренний снег прекратился, небо очистилось, и солнечные лучи ласково пригревали. Хатари неотрывно смотрел вдаль. Редкие тучки разбежались по бирюзовой глади. День замечательный. Он перевел взгляд на море, отметил деловую суету, царящую на борту военных судов, одобрительно покивал. Море весною. Зыблится тихо весь день. Зыблится тихо. К месту процитировал Бусана внук Ксю. Тайса Хатари едва сдержал улыбку. Следует признаться, именно он постарался, чтобы Дайхару Кинбзи после военного училища направили именно сюда. Парень очень способный, не теряет головы в сложной обстановке, храбр в бою, пользуется заслуженным уважением всех членов общества. У Хатари не было детей, однако глядеть на подрастающего Дайхару ему было в радость. Он привязался к пареньку и связывал с ним большие надежды. Все дело за опытом и воинской славой. Этот путь Хатари постарается расчистить, может даже кое в чем помочь, но незаметно, до известного предела. Наконец, в поля зрения показались долгожданные корабли, и господа шпионы оживились. Сеньор Рамирес внимательно разглядывал их силуэты в складную подзорную трубу, оказавшуюся у него в кармане, деловито комментируя увиденное. Так, так, так. Первым идет какой-то обшарпанный транспорт, хотя и довольно крупный. Далее. Так, так. Очень интересно. ХММ, вы удивитесь, джентльмены, но мотилотом у него варяг. Похоже, он таки не утонул. Ханта, Масака, что? Не может быть. Внук Ксю так возмутился, что слегка выпал из роли. Дедушка промолчал, лишь удивленно приподнял бровь. Нет, я достаточно хорошо изучил русские военные корабли, в конце концов, мне и за это платили, спокойно возразил журналист. Я совершенно уверен, что это варяг. Конечно, не такой белый и шикарный, как на Порт-Артурском рейде месяца три назад, сейчас он побитый и обожженный, весь в заплатках. Так, а вот дальше кое-что еще интереснее. И что же там такое интересное? Настороженно осведомился старый Ля. Два больших крейсера, за ними еще один трамп, причем груженный под завязку. Но самое занимательное это, конечно, крейсера. Корабли практически однотипные. Хотя нет. Есть и различия. Да. Если я правильно помню силуэты этой серии броненосных крейсеров итальянской постройки, то один из них должен называться Касуга. И теперь, пожалуй, понятно, почему русские позволили вам купить эти корабли. Похоже, они просто решили обрести их иными путями. Они не Каноба. Шимаймашита. Куса. Да демону лом. Черт. Дерьмо. Резко, на выдохе прошипел Тайса Хатари, на краткое мгновение дав волю чувствам, но немедленно взял себя в руки, глубоко вздохнул и, попросив у коллеги извинения за недостойную слабость, замер как каменное изваяние. При такой неожиданности воззвать к Будде вполне разумное решение. Если уж так случилось, что рука судьбы достала табличку с его именем, значит, он должен безропотно подчиниться. И исходя из доступных возможностей причинить как можно больше неприятностей врагам Ямато, у которых теперь во Владивостоке неожиданно оказался отряд, вполне сравнимый по силам со второй боевой эскадрой адмирала Камимуры, лишившейся Асамы. Хатари мысленно прикидывал, как лучше организовать работу подчиненных применительно к новому обстоятельству. Но для начала нужно во что бы то ни стало получить информацию от непосредственных участников боевых действий с русской стороны. Нужно выяснить все детали происшедшей катастрофы. Это дело спешное, и все должно быть предельно прояснено. Он оценивающе взглянул на стоящего рядом бразильца. Похоже, что сами боги послали его. Журналист-иностранец с европейской внешностью сможет задавать почти любые вопросы, не вызывая лишних подозрений, ведь в некоторых вопросах русские варвары наивны как дети. К тому же он вполне компетентен. О чем задумались, Хатари сама. Вы знаете, что я не моряк, сеньор Рамирес. И, откровенно говоря, сейчас меньше всего хотел бы им оказаться. А думаю я о том, рискнут ли русские отправить во Владивосток Баяна. А еще о том человеке, который сейчас стоит на мостике варяга. Логично. Пожалуй, и так уже слишком много неприятных сюрпризов для адмирала Камимуры. Похмелье. Воистину именно ты есть истинная национальная русская болезнь. А вовсе не пьянство, как считает малопьющее интеллигентское меньшинство. Тяжело выходить из двухдневного празднования, особенно когда оно тобой по-настоящему заслужено. Утром в голове одна мысль, надо поправить здоровье. А то калейдоскоп образов вчерашней пьянки высшего офицерского состава Владивостокского отряда крейсеров начинает снова вращаться, сменяться вечерними песнями балка под гитару в кругу раскрывших рты офицеров или видом пока еще трезвых варежцев, строем марширующих от пристани через арку, со своей песней. Кстати, что интересно, ведь неплохо прошли, хотя по морской традиции шагистику ненавидят и презирают все, от старшего офицера до последнего кочегара. Нирвана первой утренней бутылки пива была прервана донесшимся со второй половины кровати стоном, женским. Любопытно, а это что? Или кто? А нет, все-таки что? Вроде вчера вечер кончился в салоне мадам Жужу. Причем что весьма себе аппетитное, ну да для героя дня другого и не полагается. Так, чем там вчера у нас дело-то кончилось? Я до того отрубился, после или, не дай бог уронить честь русского императорского флота, во время. Неспешное и ленивое перетекание мыслей из одной заполненной алкоголем извилины мозга контр-адмирала Руднева в другую было прервано осторожным, но настойчивым стуком в дверь. «Да, кто там?» – благодушно потянул Руднев, натягивая на себя и соседку простыню. «Ваше превосходительство, простите, что беспокоим-с, у нас через полчаса уж молебен в церкви, извольте, пожалуйста, собираться, а то ведь опоздать можете». Раздался исполненный подхалимского почтения голос из-за двери. «Кажется, владелец гостиницы. Молебен. Этого еще не хватало. Сначала в порт распорядиться о постановке варяга в док и набросать план работ по минированию акватории к визиту Камимуры. Так что, сперва служба. А там уж посмотрим. С кем, куда и на какой молебен. Отставить молебен. Распорядитесь-ка, любезный, по поводу экипажа или хоть коляски какой. В порт». «Ваше превосходительство, да как же можно-с? И так уж отец Вениамин вчера на вас сосерчал, когда вы вечером, вместо того, чтобы в церковь заехать, беса тешить направились. Опять же, благодарственный молебен-то в вашу честь, без вас никак-с. Порта, он подождет завсегда, а мы, вот, сейчас в церковь, потом в ресторацию, на торжественный обед в честь победителя японцев, тоже без вас никуда. И до вечера». А на завтра Виктор Ананьевич с супругой в вашу честь и господ флотских офицеров бал сорганизуют. Стоп. К дьяволу бал. Сквозь тупую ломоту в висках пробивалась тяжкая действительность. Так, 22-го у нас в гостях Камимура. Послезавтра. Не забыл на радостях. Петрович закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. 2 дня. Нет, 2 суток. Опять гонка. И тут тебе не крейсер, где все твои приказы летят исполнять мухой. Тут... Если верить ранее прочитанному, болото то еще. И все эти уже запланированные балы до обедни тому явное подтверждение. Как успеть-то все? Маманя дорогая, ох, неужели никогда не бывает доброго утра после хорошего вечера? Через 20 минут экипаж к подъезду и вестового моего в штаб, чтоб командиров кораблей и прочий начальствующий состав я мог лицезреть лично там через час. Сразу не очухается, ведро воды холодной на башку. Все. Праздник наш закончился. А батюшке и городским деятелям передайте, что им придется еще пару дней подождать. Вот отобьемся от епошек, тогда свой молебен об отражении неприятеля и отслужит отец Вениамин. Голос за дверью стал из-под Халимского просительным. Слушаюсь, тотчас же обо всем распоряжусь, ваше превосходительство. Только можно, вы хоть на телеграф на 5 минут по дороге заедете. А туда-то мне зачем? Телеграмму в Петербург я еще позавчера отправил, поздравления мне и в порт принести могут, что я там еще забыл. Дык, вчерась ваши офицеры, под предводительством самолично графа-лейтенанта Нерода, в пьяном виде ворвались на телеграф, в голосе из-за двери почтение стало смешиваться со злорадством и ехидством, и под угрозой оружия отправили телеграмму на редкость неприличного содержания с «какую?» и «почем вы Нерода повысили в звании?» Насколько я помню, он пока у меня еще мичман. Руднев с трудом пытался сосредоточиться на проблеме, но вид кокетливо потягивающегося женского тела на соседней половине кровати упорно не давал этого сделать. Из Адмиралтейства пришел приказ всех господ офицеров варяга и корейца немедленно повысить в звании. Вас же, ваше превосходительство, назначить командующим всеми морскими силами во Владивостоке. А телеграмму-то господин лейтенант ваш отправил императору. Кому? Государю. В Петербург. Сдавленным голосом спросил мгновенно проснувшийся Руднев, выскакивая из кровати и натягивая штаны на голое тело. Нет, слава богу, уберегла от греха царица небесная. Епошкам. В Токио, императору ихнему, за дверью тоже не на шутку испугались. Ладно хоть так, но божественного тенна тоже не стоит обижать, кроме как на поля боя, естественно. Вот же, отморозки. Что, неужели холодно было? Не может быть, у меня все оконца протыканы и проклеены, а топим печи 2 раза. Нормально все, вы не поняли. В такой роскошной кровати разве замерзнешь? Хорошо, давайте так, встреча в морском штабе через 3 часа, авось не у меня одного похмелья, дадим господам офицерам побольше времени на поправиться. А сначала, в самом деле, съездим на телеграф, разберемся, что там мои насочиняли. Заодно и все свежие депеши, что для флота есть, проглядим. И еще, бросив очередной взгляд на столь соблазнительные изгибы и снимая с трудом натянутые штаны, подавайте-ка лучше коляску не через 20 минут, а, скажем, через час. В начале 11 утра изрядно повеселевший Руднев пытался вникнуть в суть произошедшего вчера вечером на телеграфе. Туда же был спешно доставлен и непосредственный виновник происшедшего, свежеиспеченный лейтенант Нерод. Где-то в 9:30 в вечеру ввалились, значит, господа флотские офицеры. Кричали, шум сделали и, размахивая револьвертами, принудили моего дежурного телеграфиста к передаче этого. Разгневанный начальник телеграфа никак не мог подобрать слов для того, чтобы достойно назвать сочинение Нерода, непотребство. Да это и на бумаге-то написать стыдно, не то что по телеграфу отправлять. И как только такое в голову могло прийти, вы же, сударь, благородный человек, да еще и офицер, безобразие, право слова. А вот это, и правда, любопытно, господин лейтенант, а с чего это вас вообще вдруг потянуло телеграммы царственным особам посылать? Да еще и с эдакими своеобразными поздравлениями, я уже молчу про выражение. Всеволод Федогович, несколько смущенно прогрессировал Нерод, мы вчера, когда праздновали в Англитере, господи прости, но это не я этот местный гадюшник так назвал, к нам пристал один журналист, Бгазильский, кажется, сейчас точно не вспомню, назойливый такой хлыщ, но остроумный, все выспрашивал про бой, про абордаж, ну, это у барзаписца работа такая, понятно, мы, конечно, как вы и приказали, для такого случая, правды, ни-ни, Зарубаев ему такое, прямо как Сальгари, ей-богу, а он, давайте-ка покороче, любезный граф, да, бгостите, виноват, но это вот он, как раз, напоследок и спросил, а что я, как мичман сваряга думаю о поздравлении, что студент из Вильна направил микадо по случаю долгожданного утопления этого гадкого варяга, доставившего столько проблем победоносному японскому флоту, ну, Мы с господами офицерами решили на деле показать, что мы думаем, и заодно поздравить Микадо с воскрешением варяга и пообещать новых проблем. Ну, Алексика, простите, были зелой пьяны. Мы, все, ясно. Чья идея? С телеграммой запорожцы в султану. Моя. Не сметь врать. Все одно ведь дознаюсь. Мы, то есть я и мичман Бутаков с богатыря подумали, что... Но предложил я. Я один. Понимаю, дружка выгородить нужно-с. Сие весьма благородно, граф. Но мич, лейтенант, вы разве не в курсе, что, во-первых, венценосных особ, пусть и противного нам государства, в телеграммах называть обезьяной нельзя. Желтомордой, это уже частности в данном случае. А японского императора нельзя трижды. Когда эта телеграмма дойдет до адресата, японцы будут за его честь воевать до конца, гораздо серьезнее, чем за Корею и доступ в Китай. А нам оно надо. Во-вторых, начиная спорить с этим подонком-недоучкой из Вильна на его языке, вы себя с ним невольно уравниваете, роняя при этом не только вашу честь и достоинство, но и, неожиданно, видимо пожалев начавшего краснеть от стыда Акиамар во французском ресторане, Нерада, в разговор встрял молчавший до сих пор дежуривший ночью телеграфист. «Ваше превосходительство, да не дойдет это их телеграмма до Японии, не волнуйтесь. Почему, собственно, любезный, неужто у вас кабель поврежден столь удачно? И почему не дойдет, если мне ваш начальник в нос тыкал квитанции о приеме? Ну, видите ли, не передавать телеграмму вообще я не мог. Испугался, простите. Дюжина господ офицеров, с наганами, да еще и морские. То есть морзянку знать должны, у них с текстом не забалуешь. А вот адрес я немного подправил, так что спите спокойно. Не попадет эта телеграмма в Токио никак. И куда же вы сие письмо варяжских запорожцев японскому султану направили? Куда-то в Ярославскую губернию, на кого бог спошлет. Кстати, с господина лейтенанта 3,5 за услуги, а то вчера се в торопях не расплатились. Фу, слава тебе Господи, хоть один умный. На тебе, голубчик, червонец, и сдачи не надо. Снял пудовый камень с души, весело произнес расслабившийся Руднев и, вручив телеграфисту полновесный империал, повернулся к Нераду: «А вам, милостивый государь, назначу я соответствующую епитимию». Домашний агист, со скучающим видом, задрав глаза к потолку, поинтересовался да нельзя довольный исходом инцидента Нерад: «Хуже, милейший Александр Михайлович, хуже. Ну-ка, идите-ка сюда, к окошку. Видите вон те сопки? За ними находится форт Линевича, а еще дальше, бухта Горностай. Вот там вы и будете командовать дальномерным постом. А разве там есть дальномерный пост? Вот и озаботьтесь, дорогой граф, чтобы за 2 дня оборудовали, и командуйте себе на здоровье. Выберите себе сопочку поуединеннее и замаскируйтесь так, чтобы с моря вас хоть в бинокль, хоть в трубу подзорную заметно не было. Если вам жить не надоело, конечно, возьмете 5 матросов, лопаты и кирки. Кабель телеграфный на форту у армейцев есть, к нему для связи и подключитесь. На постой, пока у них. После чего, до появления в окулярах ваших дальномеров крейсеров адмирала Камимуры, в городе вам появляться запрещаю. А то еще в Питер вдруг чего напишите, тогда уже так просто не замнем. Дальномер приказываю снять с варяга в доки, он ему точно ни к чему. 2 дальномерщиков и гальванера оттуда же. На проведение телеграфной линии от позиции до форта мобилизуем связистов. Все. Послезавтра выйду на миноносце, проверю лично. Простите, Всеволод Федорович, а почему именно Камимура? А если он не придет, тогда, граф, вы у меня на этой сопке построите дом, заведете хозяйство и будете там жить. От барышень, дружков, шампанского и молодецкой дури подальше. Кругом. В порт за дальномером шагом. Нет, бегом, марш. П.С. Купец 1-й гильдии Микадов, проживающий в городе Ярославле, на Такивской улице, был рано утром разбужен негромким стуком в дверь. За дверью, почтительно переминаясь с ноги на ногу, стоял посыльный с телеграфа: «Михаил Николаевич Микадов, да, а что случилось такого важного, что вы меня в 9 беспокоите?» Басом по-волжски прокал купчина, подозрительно посматривая на посыльного. Как и всякий человек, занимающийся коммерцией, от неожиданных визитов работников почтового ведомства он ничего хорошего не ждал. С таких ранних визитов обычно начинались рекламации, судебные тяжбы и прочие радости купеческой жизни. «Премного извиняемся, но адрес получателя был настолько перепутан, что мы уже третий день по городу мотаемся. Извольте получить и расписаться в получении, заранее готовясь к худшему, мало того, что рекламация, а что еще по телеграфу-то посылать будут, так еще и получаешь с трехдневным опозданием. Микадов расписался в получении и погрузился в чтение. По мере чтения он несколько раз бледнел и краснел, потом долго морщил лоб, перечитал не самую короткую телеграмму еще раз и, наконец, повернулся к курьеру. «Голубчик, это что, шутка? Или этот мерзавец Вилькенштейн таким образом решил мне отомстить за то, что мне подряды отдали? Но при чем тут Владивосток? Я там никаких дел не вел, не веду и не собираюсь. И какая сволочь меня, купца первой гильдии, называть посмело желтомордой обезьяной? И почему это я должен жалеть, что кого-то не утопил? И как и зачем мне какой-то варяг должен доставить еще много неприятностей? Про кучу ругани я уже молчу. Короче, не мне эта телеграмма. Заберите эту гадость. Михаил Николаевич, батюшка, помилуйте, я эту дрянь третий день ношу по всему Ярославлю. Меня уже один раз с лестницы спустили, а как только не называли, лучше промолчу. Я не знаю, кто там во Владивостоке пошутил, но уж коли вы расписались в получении этого, то я считаю, что эту телеграмму доставил. До свиданьица. В конце 20 века праправнук купца Микадова, разбирая архивы семьи, наткнулся на пожелтевший бланк телеграммы начала века. Через месяц на столичном аукционе старая телеграмма была продана за небывалую сумму в 50 тысяч империалов.